То есть мы можем колдовать, если поменяем палочку? Спросили близнецы Уизли хором. Почему нам не сказали раньше? Потому что это все еще незаконно и потому что у вас детей больше, чем есть возможность за ними уследить. Особенно вы, что могли бы учинить хаос, причем, совсем небезопасный, прикрываясь сказкой о том, что это шутки. И все же, они могут упереться, что это незаконно, даже без использования палочки. Если бы закон был справедлив, многие из числа последователей сами знаете кого, я имею Ридла, не вышли бы на свободу. Судя по газетам, к тебе почему-то привлечен нездоровый интерес. Заметила младшая Уизли и на удивление, ее мысли были вполне логичными. Это потому что старый козел, на восклицание, чтобы я не называл славного директора Дамблдора так, я просто забил, решив проигнорировать. Растрепал всем, что раз я видел гомункула Волдеморта во время турнира, пусть и уничтожил его, значит, это доказательство того, что он жив, а теперь и воскрес, чего идиот-министр признавать не хочет. Наверняка на меня каким-то образом захотят надавить, они ведь не знают, что мне на них наплевать. И даже если меня выгонят из школы, мне все равно, в случае нужды, я просто закончу ее в другом месте. Думаю, Шармбатон не откажется принять еще одного ученика. Когда выгоняют из школы, то ломают палочку и стирают знания о магии. Заметил один из близнецов, сломают и ладно, новую куплю. Пожал я плечами, а память мне удалить не имеют права. Я по закону нахожусь под опекой чистокровного мага и сам совсем не маглорожденный. Маглорожденных да, они возвращаются в свой мир и чтобы не растрепали, им стирают память. Если повезет, это сделают качественно и они смогут прожить полноценную жизнь. Но так как всем наплевать на них, думаю, лет 20 они смогут прожить, испытывая постоянные головные боли и плохую память. Сириус, ты не в курсе, что стало с тем бедолагой, которому так любили стирать память на прошлогоднем чемпионате мира? О, я передал твои слова тогда. Его проверили и, к сожалению, ты был прав. Сначала его отправили в Святого Мунга, чтобы попытаться вылечить, но у них не получилось и его отправили в Магловскую психлечебницу. Конечно, не получилось и наверняка для Магла никто даже не старался. Его так замучили постоянными стираниями памяти, что там в голове ничего не осталось, кроме программы, которую ему внедрили после каждого стирания. Хогвартс – лучшая школа магии. Если тебя выгонят, и даже если ты попадешь в другую, это может повредить твоему будущему. Вклинилась миссис Уизли. Хогвартс уже давно не самая лучшая. С такими учителями, как Снейп, Бинс и Трелани, она давно уже находится на уровне третьей сортной шарашки. На последних двух наплевать, но вот Снейп ведет важную дисциплину, в которой никого не учит. Из-за этого придурка, волшебники Англии получаются неполноценными, что влияет на их дальнейшую жизнь. Любая работа, где официально или на практике требуются зелья, для них будет закрыта. В этом плане, тот же Шармбатон выигрывает. Я спрашивал у Флёр, у них программа обучения очень похожа на нашу, поэтому они как минимум не проигрывают в остальных дисциплинах, а в целом однозначно выигрывают. У нашей школы есть один непревзойденный плюс, магическая насыщенность очень высокая, что способствует лучшему развитию мага, но так как остальные критерии не соблюдены, это совсем слабое утешение. Глянув на часы, увидел, что мне уже пора. Ладно, мне пора в министерство, скоро начнется цирк и мне в нем отведена главная роль, не стоит опаздывать. Постой, Гарри, Артур тоже идет на работу и сможет тебя проводить. Подожди немного, поспешила меня остановить миссис Уизли. Если бы я не знал, где находится Министерство магии, я бы согласился, но я знаю, поэтому быстрее справлюсь один, да и компания мне не нужна. Спасибо, но меня не нужно провожать, я знаю, куда мне идти. Спасибо за завтрак, но мне пора. Не став слушать причитания и попыток задержать меня, пока Артур Уизли не доест, чтобы меня проводить, пошел на выход. Все уже было со мной, как всегда. Одежду, задумавшись на секунду, превратил в подобие легкого летнего плаща, который легко можно принять за мантию, и я не буду сильно выделяться. Не то чтобы меня это волновало, но и лишнее внимание мне ни к чему. Переместившись через камин, я сразу же пошел к лифту, который должен был привести меня на этаж, где и будет проходить суд. Войдя в зал, заметил, что уже собрались. Вы чуть не опоздали, молодой человек, присаживайтесь и начнем. До заседания чуть больше часа, я не только не опоздал, но и пришел раньше назначенного времени», — возразил я, сажаясь на стул, что стоял посреди судебного зала. «Заседание было перенесено на час, вам была отправлена сова. Не наша вина, если вы не получили уведомление», — сообщил министр на мои слова, на что я в удивлении лишь приподнял бровь. «Вообще-то ваша. Согласно вашим же законам, вы не только были обязаны довести до меня информацию о моем деле, но также обязаны были сообщить об изменении времени за сутки до начала. И все это делается с помощью зачарованного пергамента, который и является доказательством подтверждения. Я в свою очередь не только не получал уведомления о переносе, но и собственно о самом суде. По факту, я мог даже не являться на него, так как официально о нем не знал. Мне пару дней назад просто передали на словах, поэтому я и тут. Достаточно молодой человек, законы можно и поменять. Можно, но пока они не поменялись, работают старые. Ваше замечание более чем неуместно», — спокойно произнес я, отвечая на его нелепые слова. «Так, ладно, мы и так уже задержались больше необходимого. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим это нелепое дело. Тут и так все предельно ясно. Итак, все готовы?» «Да, сэр», — откликнулся сбоку услужливый голос. Это был еще один рыжий маг, судя по всему еще один из Уизли. Он тоже был на чемпионате мира в прошлом году, а еще старостой на моем первом курсе. Сейчас он сидел на самом краю переднего ряда, держа наготове перо. Рыжий сквозь стекла роговых очков смотрел на лежащий перед ним пергамент. «Стенографистом подрабатывает, что ли? Есть же перья, которые сами пишут все, что слышат. Дисциплинарное слушание от 12 августа объявляю открытым», — звучно провозгласил Фадж, и Уизли тотчас начал вести протокол. «Разбирается дело о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим по адресу: графство Суррей, город Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорес Джейн Амбридж, заместитель министра, секретарь суда, Перси Игнациус Уизли, представитель защиты, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор», — произнес сзади негромкий голос директора, который недавно просочился в дверь, пытаясь быть незаметным до этого времени. Наверное, хотел эффектно войти. Я его уже давно почувствовал, а вот остальные были к его появлению явно не готовы. Члены Визингомата зашептались между собой. Все глаза были устремлены на вошедшего. Одни судьи выглядели раздосадованными, другие – слегка напуганными, но две пожилые волшебницы в заднем ряду приветственно помахали Дамблдору. «А, Дамблдор», – проговорил министр, пришедший, судя по всему, в полное замешательство. «Да, значит, вы, получили наше, сообщение о том, что время слушания изменено. Мы с вашим посланием, должно быть, разминулись», — дружелюбно сказал Дамблдор, отрабатывая свой стиль на публику. «Но по счастливой случайности я прибыл в министерство на 3 часа раньше, так что все в порядке». «Да, хорошо, нам, видимо, нужно еще одно кресло. Уизли, будьте добры». «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — приятным тоном сказал Дамблдор. Вынув волшебную палочку, он легонько ею взмахнул, и рядом со мной, ниоткуда возникло мягкое, обитое ситцем кресло. Дамблдор сел, положил руки на подлокотники, соединил кончики длинных пальцев и с вежливой заинтересованностью уставил взгляд на Фаджа. Члены Визингомата по-прежнему вовсю перешептывались и ерзали, успокоились, только когда Фадж снова заговорил. «Да», — сказал он, шурша пергаментами. «Хорошо. Итак, обвинение». «Да». Он извлек из лежащей перед ним стопки нужный лист, набрал побольше воздуха и стал читать, но я его прервал. «Стоп, вы меня даже не спросили, согласен ли я с защитой, раз за разом нарушая свои же правила. И нет, я не согласен, я буду представлять себя сам, в отличие от некоторых я вполне знаю как законы, так и свои права и обязанности». «Мальчик мой, что ты?» — начал директор, но я его прервал. «Я сказал нет», — ответил я ему, а потом уже громче для зала суда. «Как я и сказал, я сам буду себя представлять, у меня есть это право даже в том случае, если я несовершеннолетний. И давайте уже продолжим, как сказал министр ранее, это дело нелепое, и много времени они не займет. Итак, КХМ, подсудимому вменяется в вину ниже следующее: то, что он сознательно, намеренно и с полным пониманием незаконности своих действий Получив ранее по сходному поводу письменное предупреждение от Министерства магии, 2 августа нынешнего года в 9 часов 23 минуты вечера произнес заклинание Патронуса в населенном Маглами районе и в присутствии Магла, что нарушает статью с указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних от 1875 года и раздел 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов. Вы, Гарри Джеймс Поттер, проживающий по адресу, графство Суррей, город Литл-Уингинг, Тесовая улица, дом номер 4, спросил Фадж, глядя на меня поверх пергамента. Нет, просто ответил я, на что тот поперхнулся воздухом, когда уже начал свои следующие слова. Что, как это нет, вы не Гарри Поттер, разве я так сказал? Нет, я Гарри Джеймс Поттер, но я не живу по озвученному адресу с августа, перед моим первым курсом. Но это не может быть правдой. У нас есть запись, что вы живете именно там. Значит, ваши записи ложны. После первого курса, я все время, вне школы, жил во Франции. Вы получили 3 года назад предупреждение от министерства по поводу незаконного применения волшебства. Если бы вы там не жили, то не могли бы его получить, возразил он. Нет, я ничего не получал. Как и в этот раз, вы просто не потрудились проверить, было ли оно доставлено и произошел ли инцидент с моим участием. Как я сказал ранее, я там не жил, а значит, ничего не нарушал, и ваши обвинения беспочвенны и никоим образом не подкреплены доказательствами. Кхе-кхе, послышалось в зале от той дамочки, которую назвали Долорес Амбридж, она же заместитель министра. Слово предоставляется Долорес Джейн Амбридж, заместителю министра, объявил Фадж. Правильно ли я поняла, вы не живете по этому адресу с начала первого курса, произнесла она, тоненьким, противным голосом. Бедный министр, вынужденный слушать это почти каждый день, может поэтому он так напряжен, именно так я и сказал, дал подтверждение на ее вопрос. Однако, вы должны проживать именно там, по этому адресу было зарегистрировано место вашего жительства, почему вы своевольно его покинули? Нет, не должен, что простите, я не обязан там жить, повторил я ей, у меня нет никаких обязательств в том, где я должен проживать то время, пока не нахожусь в школе. Но, вы обязаны жить с опекуном, раз ваши родители мертвы, а ваши опекуны, мой опекун, Сириус Блэк, а в то время, пока он незаконно удерживался в Азкабане, его роль неправомерно взял на себя Альбус Дамблдор. По закону, имен он должен был обеспечивать мое место проживания и все остальное, но он выкинул меня к моим магловским родственникам по матери. Тем не менее, он оставался моим опекуном, а в магловском мире ими были Дурсли, но так как я никоим образом не относился к магловскому миру, ибо являюсь ребенком 2 волшебников, магловский мир по вашим же законам, тут не играет никакой роли. Факты таковы, я должен был жить с Альбусом Дамблдором, но не жил, мое место проживания могло быть только тем, каким оно было у Дамблдора. С тех пор, как Сириус Блэк вырвался на свободу, я должен жить с ним, и он не живет по ранее озвученному адресу. Ваши обвинения в том, что я колдовал в магловском городке, в котором уже давно не живу, более чем нелепы, как и весь этот суд, как правильно заметил министр. Так как я не колдовал летом палочкой, которую вы все можете проверить, думаю, можно заканчивать. Значит, вы не живете в Литл-Уингинге и можете это подтвердить? Тогда почему в этом районе зафиксирована магия? Можете спросить моих родственников, он подтвердят, что я там не живу, или соседей. Могу дать клятву, мне не сложно. А что до того, почему там фиксировали магию, так мне откуда знать? Может, маг рядом пробегал или меня искали? Меня это не касается и не волнует ни в коей мере. Другой вопрос, почему в том районе находились дементоры, из-за которых некому волшебнику пришлось применять магию? Дементоры не могли там находиться. Все дементоры до единого находятся под контролем министерства, а это значит, что им там делать было нечего, возразил Фадж, сделавшийся красным как рак. Тогда, несомненно, министерство проведет полное расследование того обстоятельства, что дементоры оказались очень далеко от Азкабана и совершили нападение на магловский городок. Иначе может получиться так, что такое может повториться. Будем надеяться, тогда никто не пострадает. Эта тупая демагогия продолжалась еще некоторое время, потом я произнес клятву, чтобы сэкономить время на проверку, которую могли бы назначить. Также проверили палочку, убедившись, что я никакого патронуса в ближайшее время не произносил. Однако возник вопрос, почему вы живете где-то во Франции. Мне там достался дом, который был неплохо защищен, и о нем никому не было известно, а так как дом моих родителей, министерство незаконно присвоило себе, сделав из него мемориал, посвященный предыдущей войне, само собой, я выбрал более приемлемый вариант, о чем нисколько не жалею. Послушайте, мы тут сидим слишком долго, и мне, честно говоря, наплевать, в мою пользу вы вынесете приговор или нет. Не выдержав, произнес я, так как мне уже надоело тут торчать и смотреть на большинство тупых рож, что сидели передо мной. Давайте вы все быстро примите решение, и я пойду уже отсюда, хорошо? В итоге, большинством голосов, я остался в школе, и меня, наконец, выпустили. Я немного притомился и очень проголодался, поэтому, как только вышел, сразу же отправился в сторону лифта, а оттуда к камину, перемещаясь обратно на Гримма. Вроде Дамблдор, который все это время просидел рядом со мной, хотя я и отказался от его услуг, и морщился на некоторые мои высказывания в его сторону, хотел мне что-то сказать, но я его проигнорил. Захочет, придет на Гримма. Мне обсуждать что-либо с ним не было никакого желания. Вернувшись, на меня обрушился вал вопросов на тему того, как все прошло и не выгнали ли меня. Уверив всех, что все нормально, я переместился на кухню, где с большим аппетитом умял сразу 3 порции. Мое тело сейчас выходит на самый пик модификации. Конечно, не все уйдет в рост, это вообще не главное в этих изменениях. Те, кто создавали эту технику улучшения, в первую очередь делали акцент на улучшение тела в целом, в зависимости от типа модификации. Еды мне понадобится много. Флёр уже пережила этот этап, теперь она не набрасывается на еду, как изголодавший узник концлагеря, а у меня все впереди. Еще и суд этот меня вымотал, не физически, а ментально. Столько раз все пришлось рассказывать, пересказывать, уточнять и так далее. Самое сложное – терпеть эти глупые лица и, не наплевав на все это, просто свалить оттуда. Итак, какие у тебя планы на остаток лета? Нужно будет еще закупиться, но дальше у нас еще есть чуть больше полумесяца, произнес Сириус, пока я ел. У тебя есть какие-то конкретные варианты? Спросил я у него. Да вроде нет, просто интересуюсь, чем ты займешься. К школе я уже закупился, благо список к покупкам уже получил. Думаю, мы с Флёр продолжим свой круиз по интересным местам. Что? Но ты должен остаться тут, в безопасном доме. Чуть ли не взвизгнула миссис Уизли, что крутилась на кухне, но услышав мои слова, будто с цепи сорвалась. Странная женщина. Я никому ничего не должен, тем более тут оставаться. У нас были планы, пока я не узнал, что министерство решило завалить меня своими нелепыми обвинениями. Теперь я с ними разобрался, можно и возвращаться. Сегодня переночую тут, а завтра я вас покину. Сегодня будет собрание ордена, а потом директор хотел с тобой поговорить о чем-то, что очень важно по его словам. До вечера ничего интересного не было. Покопался в библиотеке, хотя там ничего интересного и не нашел. Много из того, что было, я в том или ином виде уже знал. Знания дублировались от книги к книге, поэтому ничего особенного там не было. Я почему сильно и не горевал о книгах, которые оставлял, когда избавлялся от очередного пожиранца в его доме. Какие-то могли быть интересными, но пойди найди их среди горы хлама. Как вариант, складывать их в сумку, а потом разбирать, но, во-первых, в свою сумку, возможно, проклятые вещи, ложить не хочу, а во-вторых, мне, честно говоря, не очень-то и охота этим заниматься, ведь при большой нужде можно сделать для книг отдельную сумку. Поболтал немного с Флёр, которая сейчас у родителей. Завтра встретимся и продолжим свое путешествие. Или продолжу заниматься домом, пока девушка будет проводить оставшееся время с родителями. Ведь потом она планирует перебраться в Хаксмит, чтобы продолжить развитие. Через некоторое время Сириус отправил мне Патронуса, который известил меня, что меня ждут на кухне. Видимо, собрание закончилось, и общество анонимных алкоголиков наконец наговорилось. Все равно они больше ни на что не годны. Ах, мальчик мой, вот и ты. Садись, пожалуйста, у нас есть пару вопросов к тебе. Своим фирменным тоном доброго волшебника, произнес он, на что я лишь скривился в отвращении. Не потому что мне противен такой тон, хотя это мне тоже не нравится, а от того, что он знает, что я знаю, что это его маска, и толку в эти игры никакого. Но все равно он продолжал вести себя так, будто я верю в его светлоликий облик. Не дождавшись от меня каких-либо слов, а лишь приподнятую бровь в ожидании, он продолжил. «Недавно ты уничтожил медальон». Тонкс сказала, что он был проклят, и вы поступили очень опрометчиво, что решили сделать это самостоятельно. Я его уничтожил, и все прошло именно так, как и должно быть, то есть хорошо и безопасно. Однако, по твоим словам, это была вещь Волдеморта, которая была похожа на ранее убитую змею. Если это так, это очень злая и опасная магия. Тебе следовало не уничтожать ее, а принести ее мне, чтобы можно было безопасно с этим разобраться. Возможно, есть еще такие вещи, и можно было бы попробовать найти их с помощью этого медальона. А еще было опасно не уничтожать ее, поэтому я сделал то, что сделал. Тонкс сказала, ты упомянул, что это некий якорь для Волдеморта, и поэтому он не умер. Мне хотелось бы знать, откуда ты это знаешь, и что знаешь еще об этой темной магии. Не то чтобы вас это касалось, но да, эти вещи похожи на якоря души Волдеморта, поэтому он и летал где-то там. Махнул я рукой в неопределенном жесте. Не совсем уверен в этом, но других вариантов я не знаю. Если это оно, то их точно не будет много, сами найдутся. Если убить Волдеморта, он не сможет постоянно воскресать, а если будет якорить душу и дальше, то в один прекрасный момент просто превратится в слюнявого идиота. Знания о такой темной и злой магии тоже опасны. Я хочу знать, откуда ты об этом узнал? Нельзя, чтобы такие знания были доступны для каждого. До чего вы заладили, темная, да злая? Нет там ничего такого, просто сложная и опасная магия. А то, откуда я об этом узнал, вас вообще не касается. Другой вопрос, откуда вы сами узнали? Я прожил долгую жизнь и видел слишком много. Эти знания были неприятны, но я не мог не прочитать о них. И по-моему ты не понимаешь, что разделение души, это злая и темная магия, которую нужно избегать. Что? Причем тут разделение души? Удивленно поинтересовался у него. Это просто якоря для души. Их сложно делать, они влияют на мозги, если человек слаб умом и не имеет надежной ментальной защиты, но не более. Ничего темного, злого и прочего популярного, обозначающего плохие вещи, там нет. К тому же разделить душу невозможно. Ее можно пленить или прогнать, наверняка можно уничтожить, но никак не разделить. Как вы вообще себе это представляете? Это же не кусок хлеба, который можно разрезать. Мне кажется, мальчик мой, что мы думаем о разных вещах. И почему ты считаешь, что душу нельзя разделить? Даже убийство человека раскалывает душу. Да что за чушь вы несете? Возмутился, его перебивая. Как убийство кого-либо может расколоть душу, которую нельзя разделить? Если бы это было так, миллионы людей на планете были бы с разделенной душой. Я не знаю, чем был этот медальон, хотя это и было похожим на якорь, удерживающий Ридла в этом мире, но уж точно там не было никакой души, тем более разделенной. Боюсь, ты не совсем понимаешь, что держал в руках, Гарри. Поверь моему опыту. И я хочу, чтобы ты пообещал, что следующая такая вещь будет отдана мне. Если я найду такую вещь, я ее тоже уничтожу, и каждую такую вещь, чьей бы она ни была, если они валяются где попало, они опасны в силу своего защитного механизма. Тем более я не собираюсь ничего вам отдавать. Особенно, если мне приходится выслушивать ту чушь о разделении души, что вы мне вешаете на уши. Подумать только, убийство, которое раскалывает душу. Не став слушать его, встав со стула, пошел к себе в комнату. Стоит перекусить тем, что найдется в моей сумке. Специально подготовил не портящейся еды, чтобы делать такие вот перекусы. Все еще, из головы не выходила та чушь, с разделением души. До сих пор это являлось фундаментальным законом. С душами ничего сделать нельзя, кроме как сделать то, о чем я уже сказал ранее. Даже про уничтожение никто ничего не слышал, хотя наверняка это возможно, ведь они куда-то уходят, если их не задержать. Но чтобы просто взять и разделить душу. Как это вообще выглядит? Два куска души будут иметь одинаковый набор воспоминаний, две полноценные души, или их половинки, насколько они полнофункциональны? Были некоторые исследования на эту тему. Души удержать можно, например, удерживая своей магией, так родилось направление в некромантии, или те же якоря. Маг определенным усилием воли привязывал свое естество, или душу, кто как называет, к определенному предмету. В таком случае предмет имеет одностороннюю связь с душой, подпитываясь от нее. Как известно, душа очень мощный источник энергии, поэтому и защита предмета становится очень сильной, пока душа не истощится до уровня, когда не сможет поддерживать защиту. И все бы ничего, если бы маг, создававший такой якорь, сильно не вредил своему сознанию. Только сильные и волевые маги, с замечательной ментальной защитой, могли достаточно нивелировать этот эффект, пока разум не излечится, так сказать. Лишь после этого можно было попробовать создать еще один якорь, но с каждым разом, оставаться в своем уме, было сложнее и сложнее. Я планировал сделать такое еще в прошлом мире, но лет через 50, когда окрепну, моей защиты мало, сам разум должен быть достаточно развитым и взрослым, чтобы пережить такой урон. И то я опасался это делать. Здесь же, я точно не буду его делать еще лет 100, наверное. Я достаточно силен, чтобы прожить не один век, а насколько сильнее еще стану, чтобы не бояться этого. Хотя, конечно, от несчастного случая уберечься нельзя, и я могу умереть прямо завтра, но шанс на это невелик, а вот сделав якорь сейчас, я точно изменюсь. Страшно представить, что может натворить безумец с моими силами. Хотя я не стану безумцем в обычном понимании, но точно изменюсь в не лучшую сторону. Попав сюда, я понял, что мои мозги работают немного не так, как в прошлом. Эмоции более яркие, и их спектр более разнообразен. Я не знаю, как правильнее, как я жил в прошлом, или как живу сейчас, но сейчас мне нравится больше, пусть я и лишился некоторых особенностей моего разума. Но придет время, и я смогу нагнать, а то и перегнать, и как знать, в будущем, создав якорь, я быстро восстановлюсь после этого. Если Ред Булл создал такие якоря, да еще и несколько, неудивительно, что он так свихнулся. Не удивлюсь, если свой первый якорь он создал в молодом возрасте, что гарантированно свело его на скользкую дорожку безумия. Даже у нас, насколько я знаю, такие вещи были, если и не под запретом, то очень не поощрялись. Спасали клятвы государя. Хочешь сделать якорь? Докажи, что умом не скорбен и способен выдержать негативный эффект. Может, кто и умудрился обойти клятву в этом плане, но тех, кому разрешили, очень немного. Да и тело создать в таком случае не очень-то и легко, а якоря не вечны, и уничтожить их не так уж и сложно. Да и чтобы создать якорь, нужна прорва энергии. Пусть у тебя хоть сколько сильный ум, если ты слаб, то магии тебе на его создание не хватит. Если только накопителями добирать, что тоже нелегко, слишком уж много энергии за раз нужно иметь. Еще и поэтому я не смог бы тогда создать якорь, даже если бы имел все остальные возможности. В этом случае, самый простой способ, это убийство разумного. В таких случаях высвобождается много энергии, которую можно использовать для создания якоря. И не только, поэтому злодей так любит совершать жертвоприношения. Халявная энергия, чего еще желать? Возможно, в этом мире другие законы и душу и правда можно разделить, но это очень вряд ли. Настолько, что я и доли процента не дам. Хотя и совсем отбрасывать этот момент тоже не стоит. Вообще не важно, душа там Ред Булла или просто якорь. Я уничтожу их все. Как я и сказал, бесконечно он их создавать не сможет и рано или поздно сдохнет окончательно. Учитывая, сколько из них я уже уничтожил, вряд ли их осталось больше того же количества. Поздно вечером, возвращаясь к себе в комнату, забежал лишь на кухню. Возможно, найду немного еды, если нет, то продолжу опустошать свои запасы. Кстати, нужно не забыть их пополнить. В школе консервы не делают, приходится закупаться или готовить их самому. Зайдя в помещение, с удивлением обнаружил немало народу. Тут сидели Сириус, Тонкс, Шиклболт, старший Уизли и еще пару человек, о которых я не в курсе. «Разве будет еще одно собрание?» – спросил я у них, накладывая еды. «Повезло, что эта компания была тут, наверное, для них и приготовили. Не факт, что будь тут пусто, сохранилось бы хоть что-нибудь. Нет, просто смена дежурства. Перекличка и разойдемся по домам», – ответила Тонкс. «Дежурство? Где это вы дежурите?» «Нет, понятно, Авроры, у вас наверняка есть пост, но остальные?» – спросил у них с недоумением. «Мы просто поставили пост около отдела тайн. Меняемся через 12 часов. Тонкс, это секретная информация», — воскликнул один из тех волшебников, которого я не знаю. «Какой-то низкий мужичок солидного возраста. Да ладно, я же не говорю, зачем конкретно мы следим. К тому же это Гарри Поттер, он уж точно никому из пожирателей докладывать не будет. Насколько я знаю, он вообще ни с кем не общается, кроме своей белокурой красотки. Отличный выбор, кстати», — подмигнула она мне, на что я лишь усмехнулся. Не то чтобы мне было интересно, Но разве в отделе тайн нет защитных чар и собственной охраны? С чего бы вам следить за чем-то, даже если это нужно ридгловским прихвостням? Если бы было так легко украсть что-то у невыразимцев, у них бы давно ничего не осталось. Директор Дамблдор сказал, что там хранится кое-что, что нужно Волдеморту. Мы просто следим, чтобы кто-то из пожирателей не смог проникнуть туда, защитой мы не занимаемся. А, ну раз директор сказал, покивал я, показывая, как отношусь к его руководству. Не могу представить, зачем вы там следите. Об отделе тайн ходит много слухов. Что-то об исследовании их времени, наверное, хроновороты или похожие. Были слухи о работе с разумом или аркой смерти. О, ну и зал с пророчеством, но это ерунда. Только идиот бы отправил вас следить за ними, особенно если это относится к Волдеморту или тот, кому наплевать на вашу жизнь, или он хочет вас убить. Сказал им, принявшись за еду. Прожевав, я глянул на них, заметив, что они замолкли и переглядываются друг с другом. Чего вы такие тихие? С чего ты взял, что за пророчеством отправил бы только идиот, или тот, кто желает нам смерти? Спросил Шиклболт. Разве не ясно, если пророчество о Волдеморте, то только он его может взять, а значит явиться за ним лично. Кто из вас сможет его победить, или хотя бы задержать до тех пор, пока не явится Дамблдор, оставшись при этом живым? Поэтому я и говорю, что только идиот вас послал бы охранять пророчество о Волдеморте, или ему просто наплевать на ваши жизни и нужно просто иметь возможность узнать о случившемся. Конечно, при желании, можно повлиять на пророчество опосредственно. Не обязательно лично касаться его, но тут нужно знать, в каком виде он там находится, где лежит и все такое. Я без понятия, как там все устроено. Пожал я плечами. КХМ не думаю, что все так просто, Гарри, неуверенно произнес Сириус. Так и я о том же, смотреть нужно, там так и не скажешь точно. Хотя постойте, глянув на лица собравшихся, что странно переглядывались друг с другом, у меня появилась догадка, которая казалась фантастичной, если бы не тот факт, что большинство волшебников идиоты и у них это вполне нормально. Вы что реально следите, чтобы Волдеморт не явился за пророчеством? Даже не знаю, кто из вас больше идиот. Засмеялся я от того, что моя абсурдная мысль оказалась правдивой. Директор, отправивший вас на самоубийственную миссию, или вы, согласившиеся на это? Ну, удачи что ли, только завещание не забудьте написать. Кстати, Сириус, если вдруг Редл явится во время твоего дежурства, можешь мне тоже сообщить, как вы там связываетесь? Патронуса посылаете? Можешь по зеркалу позвонить незаметно, если успеешь, конечно. Покачав головой, сразу же почистив, убрал за собой посуду, отправившись к себе. Стоит отдохнуть, а завтра с утра снова в путь. Хорошо, что мне не приходится так рьяно скрываться, как раньше. Я уже достаточно силен, чтобы не бояться, что меня найдут. Но к себе домой, ближайшие полтора суток, попасть не получится. Дом Блэка покинул благополучно. Ну, то есть без бестолковых попыток указать мне, что должен оставаться в безопасном доме, не обошлось, но до прорыва на улицу с боем не дошло. Значит, благополучно. Встретившись с Флёр на полпути, мы решили, что можно попутешествовать, а если найдем приятное место для отдыха, остановиться там до конца каникул, если не надоест. Активный отдых – это хорошо, но все же отдыхать тоже нужно. До конца каникул мы провели время вместе, лишь на несколько дней разбежались, чтобы девушка побыла с родителями. Конечно, она будет видеться с ними и так, ведь никто ей не мешает переместиться к себе домой хоть каждый день. Но и мне нужно было время, чтобы доработать свой дом, который мы так и не опробовали. Нужно больше времени, чтобы протестировать все его функции и сделать пробный полет, который придется контролировать. Этим займемся в следующем году, а сейчас я приступил к тому, чтобы укрыть и накинуть защитные чары, которые нужны, чтобы никто посторонний не заметил лишнюю постройку. Это могло заинтересовать кого-либо, а мне не хотелось рисковать, пусть это место и было достаточно безлюдным и редко посещаемым, наверняка кто-то добывает тут, не летом, так в другое время года. Так вот, неторопливо прошло время каникул и близился мой пятый год как в Хогвартсе, так и вообще в этом мире. Этот мир вроде и похож на наш, но тем не менее, разительно отличается. Благодаря схожести, я смог благополучно интегрироваться сюда, не вызывая вопросов. Страшно было подумать, если бы я попал в средневековье или наоборот в будущее. Да что там, даже каких-то лет 50 разницы любой из эпох, и я бы оказался словно Тарзан, вылезший из своих джунглей. Несмотря на некоторую ущербность магов и их искусств, этот мир мне нравился больше. Конечно, с учетом того, что я имею знания из другого мира. Благодаря им, я оказался чуть ли не на вершине могущества даже сейчас, а что будет дальше, сложно представить. Пусть даже с каждым разом годом я буду все медленнее и медленнее развиваться, но уже сейчас я имею поразительное могущество. Не было бы у меня таких знаний, кем бы я был, среднестатистическим магом, который имеет в арсенале только оглушающие и обезоруживающие заклинания, и занимался бы какой-нибудь херней 7 лет в школе, а потом пошел бы работать в какой-нибудь Аврорат, и с куцым арсеналом, бегать за преступниками всю жизнь. Наверняка женился бы на той рыжей девчонке, потому что тем или иным способом мне бы ее навязли, как пытаются это делать сейчас, и был бы еще одной ячейкой стагнирующего общества. Если бы, конечно, выжил и смог победить Волдеморта, что вряд ли, чтобы победить сильного, старого и безумного мага, нужно быть не менее сильным или иметь что-то такое, что вопреки логике и здравому смыслу помогло бы его победить, учитывая какое отстойное обучение тут прививают. Благо, такая история несостоятельна и такой ужас мне мог бы присниться лишь в страшном сне, или в книжке для детей, с изобилием сюжетных дыр и несостыковок. Последний день каникул мы с Флёр провели в ресторане при свечах, на берегу одного из курортных городков. Романтика и все такое. Пусть мы и увидимся скоро, но за эти несколько дней, пока девушка будет отсутствовать, мы, возможно, успеем соскучиться. Кто бы сказал, что я буду по кому-то скучать или вообще буду ощущать такой спектр эмоций. В прошлом мире я бы только посмеялся. В этом мире смеяться уже не хочется, и пусть я лишился некоторых преимуществ из прошлого, но и приобрел немало, а лишенного, если и не смогу достичь, то приблизиться к этому точно сумею. Директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина первой степени, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов и просто самый сильный и светлый волшебник, как он думал сам, подводил итоги года, которые оказались не самыми лучшими и довольно наполненными потрясениями разного рода. Впрочем, директор давно привык к тому, что его планы постоянно разрушаются, поэтому никаких потрясений старый человек уже не испытывал, лишь стараясь их подкорректировать или придумать новый. Второй тур прошел не совсем так, как хотелось бы. Вообще-то, с точки зрения остальных, все прошло хорошо, жертв не было, никаких непредвиденных и опасных обстоятельств не произошло, но планы на второй тур опять накрылись медным тазом. Когда выбирали заложника для молодого Гарри и чемпионки Шармбатона, возникла проблема. Рождественский бал, который был проведен на Рождество, имел еще один смысл – найти заложника для чемпиона. Конечно, была возможность того, что чемпионы могут пойти друг с другом и придется искать кого-то другого, ведь турнир и был придуман для того, чтобы сдружить разные страны и все такое. Но давайте признаем трезво, уж кто-кто, а чемпионы точно не будут дружить или даже заводить отношения, идя на бал, как пара. За всю историю проведения турнира, таких моментов было раз, два и обчелся. Сами гости может и подружиться, но только не чемпионы, которые соревнуются между собой. Если для Флёр Делакур удалось заполучить ее сестренку, естественно предварительно запросив разрешение у ее родителей, давая гарантии, что с ней ничего не случится, хотя честно признать, такие обещания, по факту, ничего не значили. Подводный народ девочке не навредил бы. А вот другие обитатели озера типа Гринделау, на такие обещания не обратили бы внимания, с удовольствием полакомившись ребенком. То вот с Гарри Поттером возникли проблемы. Партнером на балу была французская чемпионка и отпадала как вариант, а друзей у мальчика не было вообще, даже просто знакомых. Собственно говоря, Дамблдор сомневался, что мальчик вообще хоть с кем-то перебросился хотя бы десятком слов за все время обучения, за некоторым исключением. Тогда-то у директора и возникла идея с девочкой Уизли. Давно, еще когда опека над мальчиком была у него в руках, был заключен брачный договор между детьми. Таким образом, получилось еще сильнее привязать к себе семью Уизли, которые пусть и были нищими и в большинстве своем глупыми, но довольно исполнительными и имели много членов семьи, позволяя охватить много сфер интересов. Шанс, что Гарри доживет до свадьбы, был небольшой, по крайней мере, на то время, когда договор был заключен, но это ничего не меняло. Либо мальчик успел бы зачать ребенка и деньги из его сейфа достались Уизли, либо этого не произошло и богатство семьи Поттер осталось в подвешенном состоянии, пока не появился кровный родственник. Самому директору на эти деньги, коих было не так уж и много, было наплевать, уж за свою долгую жизнь удалось скопить немалое состояние, чтобы в них не нуждаться, в отличие от рыжей семьи. План обнародовать невесту героя появился внезапно и показался хорошей идеей. Никому не понравилось, что мальчик, который выжил, как его прозвали в ежедневном пророке еще в 91-м, пошел на бал с Вейлой подданной, испокон веков, враждебной страны. В итоге, четвертый чемпион вообще вернулся из озера один, заявив, что никого для себя не нашел. Как он заявил во всеуслышание, под водой он для себя никого не узнал, а нырять еще раз не собирается, наплевав на балы и мнение недовольной толпы и самих организаторов. А на заявление, что мисс Уизли является его невестой, лишь посмеялся, заявив, что жениться на ней не собирается и на магический контракт ему наплевать, так как он его не заключал и соблюдать не обязан. Эх, надо было использовать Сириуса Блэка, но тот оказался занят и появился лишь к моменту начала второго этапа. Еще зрителям не понравилось, что за все время проведения второго этапа пришлось наблюдать лишь за спокойной гладью озера, а кто-то еще и платил за это деньги. Ну, а что они хотели? Каким бы образом можно было наблюдать за тем, что происходило под водой, если только использовать что-то типа связных зеркал, которыми пользовался Сириус Блэк со своей школьной компанией, а потом отдал их крестнику. Интересная поделка, и сделать ее не составило бы труда, но никто этим заниматься не захотел, ведь была и другая проблема, как сделать так, чтобы артефакт следовал за чемпионом и передавал картинку для зрителей, учитывая, что под водой, на такой глубине ничего не видно уже через несколько метров. В общем, все махнули на это рукой, недовольство бесправной толпы никого не волновало. Разговор с самым молодым чемпионом произошел так, как и ожидалось. Мальчишка наплевал на все договоренности, законные они или нет, и заявил, что соблюдать их не собирается. Учитывая его характер, сомневаться в этом не приходилось. Эх, как же с ним сложно. Уму непостижимо, каким образом получилось так, что у мальчика сформировался такой сложный характер. По всем расчетам и ожиданиям, ребенок должен был быть глуповатым и легко внушаемым, а не вот это вот все. Третий этап прошел с совсем неудивительным результатом. Победила Флёр де Лакур, которая на протяжении всего турнира показывала потрясающие результаты. Более того, казалось, что она сдерживалась, пытаясь использовать более простые и эффектные средства, в отличие от своего партнера, который проходил все этапы турнира играючи, используя минимальное количество времени и сил, наплевав на мнение толпы то, что им такой вариант мог бы не понравиться. Все же, как ни крути, люди пришли смотреть на шоу, а не на пару минут скучного действа. Опять же, победительница турнира не устроила никого, кроме самих французов, и то казалось, будто девушку не любит даже среди своих. Еще более не устроило всех то, что Гарри Поттер запросто мог победить в турнире, но не сделал этого. Прорубившись до кубка так, будто косил траву, а не срезал магически устойчивые кустарники, парень легко отдал победу своей девушке, а потом просто вернулся еще более простым способом, который позволил бы ему выиграть за несколько минут. А ведь по факту, никакого запрета на передвижение по верху или даже на полеты на метле, не было. Пусть Гарри правильно заявил, могли бы быть ограничения или определенные правила для выполнения финального этапа, прописанные в контракте, но правда была в том, что никаких ограничений введено не было. Организаторы просто подумать не могли, что кто может поступить по-другому, а не так, как им сказали поступать. Мистер Поттер поступил умно, не используя эти лазейки, чтобы не навредить себе, точнее не позволил этого сделать мисс де Лакур. Ведь, как подозревал Дамблдор, девушка легко могла поступить так же, закончив турнир за несколько минут, а сам мальчик не использовал этот способ, скорее всего потому, что не хотел заканчивать турнир так быстро, давая француженке возможность победить. Самое интересное оказалось после того, как Гарри вернулся обратно. Один из авроров, да лишь, захотел похитить мальчишку прямо на глазах кучи народа и самого министра. Как оказалось позже, план был в том, чтобы похитить Гарри, переместившись вместе с ним, но из-за неудобного положения и своевременной реакции самого мальчика, ему не удалось это сделать, и все, на что его хватило, это кинуть в него активированный портал, перемещая молодого человека неизвестно куда. Изначально планировалось, что именно кубок будет подключен, к который перенастроит перед третьим этапом Крауч-младший в облике Грюма, но планы изменились. Но не успели люди запаниковать, как Гарри вернулся обратно, войдя со стороны входа на территорию школы. Да не один вернулся, а приволочив младшего Крауча, который предположительно должен был быть мертв. В свое время его так толком и не успели допросить. Юридические проволочки, нехватка времени и глупость сделали свое дело, и важная информация была утеряна. Более удивительно было то, какую информацию принес молодой Поттер. Легко предотвратив воскрешение Волдеморта, он каким-то образом, мальчик, смог уничтожить крестраж змею Тома, что по идее не должно быть возможным обычными средствами. До недавнего времени предполагалось, что только такие разрушительные вещи, как яд Василиска или адское пламя, могут разрушить такой защищенный объект. Но Гарри, будто насмехаясь, опять сделал то, что не могли сделать остальные. Каким-то образом, даже без палочки и заклинаний, он смог испепелить крестраж, будто это какая-то ерунда. И ведь не допросишь его. Свои секреты он хранить умеет, а каким-то образом на него воздействовать, себе дороже, Снейп уже попытался. Может быть, конечно, змея не была крестражем, но все предпосылки говорят обратное. Было немало свидетельств защищенности этой змеи, как и тесная связь Тома с ней, которой просто так не достигнуть никаким другим образом, что был широко известен. Летние проблемы с неправомерным использованием магии Гарри Поттер решил легко и просто, отказавшись от защиты директора, нарочито ни во что не ставя любые авторитеты. Тот легко смог защитить себя в зале суда, а вернувшись обратно в дом Сириуса, никого не слушая и наплевав на мнение взрослых и более мудрых людей, пропал до начала учебного года, никого не ставя в известность. Еще и подставил директора, рассуждая на некоторые темы, заставляя сомневаться в приказах лидера Ордена Феникса. Его рассуждения на тему того, что пророчество охранять не нужно, бессмысленно и даже очень опасно, были очень неудобными. Якобы тот, кто отправил это делать, беспощадный и ни во что не ставящий жизнь своих прислужников, человек. Такие мысли в разумах членов ордена были бы не очень удобными и даже опасными, и пришлось потратить немало времени, чтобы объясниться и убедить их в правильности своих решений. Нет, на самом деле мальчик был прав, жизни нескольких людей директора мало волновали, ему было важно знать, когда Том придет за пророчеством, а то, что кто-то может пострадать, неприятная, но малозначимая потеря, в конце концов, ради высшего блага можно пожертвовать и не столькими жизнями. А вот рассуждения Гарри о природе крестражей и о его уверенности, что душу нельзя разделить, вызывали серьезные опасения. Откуда подросток мог об этом знать? Конечно, доказательств того, что душу действительно можно разделить, никто и правда не нашел, но все, кто исследовал этот вопрос, всегда сходились к тому, что крестраж — это не что иное, как часть души, иначе как еще можно было объяснить, почему душа не пересекает грань, оставаясь в этом мире. Его ироничные замечания про невозможность разрушения души из-за убийства тоже были очень неудобны, ведь сам Дамблдор проповедовал именно эту теорию, хотя сам в нее уж точно не верил. Зато было очень удобно удерживать этим своих соратников, чтобы они не усердствовали с устранением прихвостней Риддла. Иначе, какая же это будет война? А война нужна, чтобы сплотить остальных. Мир, в таком случае, будет более сладок, а ему, Альбусу Дамблдору, как предводителю света, достанется больше внимания и влияния, чтобы продвигать свое мнение о том, как должно выглядеть общество. Часть 16. Глава 16. Нынешний приветственный пир отличался от предыдущих. Сначала шляпа, которая спела песню не как обычно, про факультеты, дружбу и жвачку, но еще и про опасность, что грозит школе. Дух опасности в воздухе чую. В школе Хогвартс грозит внешний бешеный враг. Врозь не выиграть битву большую. Чтобы выжить, сплотитесь, иначе развал. И ничем мы спасения не купим. Все сказал и я вам. Кто не глух, тот внимал. А теперь к сортировке приступим. Эти ее слова в конце явно дают понять, что что-то должно произойти, что повлияет на безопасность школы. Вообще, эта безопасность подвергается сомнениям каждый год, но тут, видимо, шляпа услышала, как Волдеморт грозит школе и всей магической Англии, поэтому сочинила песню, предупреждая учеников. Странно было еще то, что заместитель министра, что восседала в зале суда, когда шло мое дело, был тут. Эта противная дамочка задавала слишком много вопросов, зачастую глупых, пытаясь то ли меня на чем-то подловить, то ли просто завалить всякой ерундой, надеясь меня потопить хоть на чем-то, а теперь она была тут. Зачем, непонятно, но думаю, старик скоро нам обо всем расскажет. Директор как раз должен толкнуть речь. Теперь, когда мы начали переваривать этот великолепный ужин, я, как обычно в начале учебного года, прошу вашего внимания к нескольким кратким сообщениям. Начал он свою обычную речь, сообщая о правилах поведения в школе, прочим, что он сообщает новым ученикам и напоминает старым. У нас два изменения в преподавательском составе. Наконец, перешел он к более актуальной для нас, не считая первокурсников, информации. Мы рады вновь приветствовать здесь профессора Грабледерк, которая будет вести занятия по уходу за магическими существами. Я также с удовольствием представляю вам профессора Эмбридж, нашего нового преподавателя защиты от темных искусств. Прозвучали вежливые, но довольно вялые аплодисменты. Наверное, никому не понравился вид этой противной даже внешне, женщины. Серьезно, кто в таком возрасте одевается в ярко-розовую одежду с рюшками? Да и лицо у нее не очень приятное. Кстати, забавный факт, в отличие от маглов, у магов нет направления хирургической пластики. Если маглы могли в определенных пределах корректировать внешность, то маги это делали только с помощью магии, что несло лишь временные изменения. Постоянные, могли использовать лишь такие маги, как Тонкс. Это, если иметь в виду обычных магов. Думаю, маглорожденные, если им, например, нужно было скрыться, пользовались этим моментом, а сделав пластику, лечили себя магическими способами. Таким образом, несложно раствориться среди миллиардов простых людей. Меж тем, директор продолжил свою речь, пока его от нее не отвлекли. Он умолк и с недоумением посмотрел на Эмбридж. Поскольку стоя она была лишь ненамного выше, чем сидя, все не сразу поняли, почему Дамблдор перестал говорить. Но тут послышалось ее негромкое кхе-кхе и стало ясно, что она поднялась на ноги и намерена держать речь. Замешательство Дамблдора продлилось всего секунду. Затем он, сев, дал ей слово, сделав вид, что бесконечно этому рад, будто так и надо. Умеет старик играть, делая вид, будто все идет так, как ему удобно. Но другие преподаватели не сумели так искусно скрыть свое изумление от такой наглости. Брови профессора Стебль исчезли под растрепанными волосами, губы профессора МакГонагалл стали тоньше, чем обычно, есть у нее такая дурная привычка, постоянно поджимать их. Ни разу еще новый учитель не осмелился перебить Дамблдора. Многие его, если не боготворили, то вежливо опасались за его силу и власть, что он держал в своих руках. А тут какая-то противная тетка так невежливо себя ведет. «Благодарю вас, директор», жеманно улыбаясь, начал Эмбридж, «за добрые слова приветствия». Голосок у нее был высокий, девчоночий, с придыханием. Такое ощущение, что она специально выводит людей из себя. Я бы сказал, что нельзя быть такой противной, но реальность, к сожалению, со мной была не согласна, люди ведут себя и хуже. Но ведь она официальный работник, первое лицо после министра. Видимо, это не то, что может остановить человека от глупых поступков. Она еще раз мелко откашлялась и продолжила. «Как приятно, доложу я вам, снова оказаться в Хогвартсе». Она опять улыбнулась, вызывая отвращение у большинства присутствующих. Это я увидел по лицам, что совсем не пытались скрыть свое отношение к ней, и увидеть столько обращенных ко мне счастливых лиц. Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями. Даже без дара пророчества могу предсказать, что вряд ли она доживет до конца года. По крайней мере, целой и невредимой. Эмбридж снова издала свое фирменное кхе-кхе, которое уже начало потихоньку подбешивать, но когда она опять заговорила, восторженного придыхания в голосе уже почти не слышалось. Он звучал куда более деловито. Слова были скучными и как будто вызубренными. Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания. Вот, может же нормально говорить, значит и правда специально старается всех бесить. Как она вообще жива до сих пор, чтобы так провоцировать людей и быть живой,

что эти недостатки мы теперь исправим. В нынешнем учебном году вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной, теоретически выверенной, одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса. Она опять постучала по доске. Слова, которые на ней были, исчезли, и взамен появилось. Цели курса. 1. Уяснение принципов, лежащих в основе защитной магии. 2. Умение распознавать ситуации, в которых применение защитной магии допустимо и не противоречит закону. 3. Включение защитной магии в общую систему представлений для практического использования. Пару минут в классе раздавался только шорох перьев о пергамент. Когда все списали 3 поставленные Эмбридж цели курса, она спросила, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда. Спросила она, на что по классу пробежало глухое утвердительное бормотание. «Мне кажется, надо попробовать еще разочек», — сказал Эмбридж. «Когда я задаю вопрос, ответ я хотела бы слышать в такой форме. Да, профессор Эмбридж или нет, профессор Эмбридж. Итак, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда?» «Да, профессор Эмбридж», — хором ответили ученики. «Была у меня мысль взбунтоваться по этому поводу, ведь этот урок был совершенно бесполезным, но я решил не пороть горячку. Зачем? Это ведь не какое-то нове, по факту почти каждый год тут бесполезный преподаватель по защите. Порой думаешь, не специально ли детей так учат, чтобы они не могли в будущем за себя постоять. Неудивительно, что Волдеморт с кучкой чистокровок и прочего отребья держали общество английских магов в страхе. Чистокровки могли изучать боевку внутри своего круга, а остальные отбросы жили в кругу, где опасность на каждом шагу, не знаешь, как драться, будешь лежать под метрами грунта.